На следующий день Зорин отправился в Князевы двери поговорить с Алаником. Он рассчитывал на некоторое расположение, ведь он спас Лукава от посланцев Судомира и помог самому Аланику отбиться от врагов, но для полной уверенности он сперва заглянул в гости к Вазену, торговцу, делающему грязную работу для Судомира, и выкрал из его сейфа кучу вещественных доказательств, на которые Аланик даже не взглянул. Стоило Зориану завести разговор про набитое нежити поместье, где установлена ловушка душ, жрец немедленно потребовал, чтобы он телепортировал его туда. Ни завтра, ни через час, когда он ознакомится с принесенными документами, немедленно. Что Зорин сделал, мысленно ворчая за впустую потраченных усилий. И неужто Аланик ни на секунду не заподозрил, что Зорин может телепортировать его в ловушку? Видимо, не заподозрил. Они возникли на границе территории поместья. Аланик просто повернулся в сторону особняка и молча замер. Прошла минута, другая. «Вы в порядке?» – не выдержал Зориан. «Разве вам не надо творить заклинание, проверить мой рассказ?» «Нет нужды», – спокойно ответил жрец. «Я и так чувствую, как ловушка пытается втянуть мою душу». Зориан испуганно посмотрел на него. «Это не опасно», – заверил его Аланик. «Души живых существ очень прочно соединены с телами, а эффект довольно слаб. Я заметил его лишь благодаря обостренному духовному восприятию». «Смотри, ты тоже в какой-то мере владеешь чувством души, но пока не можешь замечать подобные вещи». «То есть сильные маги душ могут обнаружить ловушку, просто пройдя мимо?» «Тогда неудивительно, что Судомир счёл всех интересовавшихся этой отраслью магии опасными. И пусть большинство похищенных и убитых явно не дотягивали до уровня, показанного Алаником, малейший прокол мог привести к разоблачению». Зориан мысленно выругался, заметив в небе приближающиеся темные точки, клятые железноклювы. «Не хочу прерывать вас, но сюда уже направляются стражи поместья», — сообщил он Аланику. «Если не уйдем, окажемся по уши в зимних волках и мертвых вепрях. Можете поверить на слово, я это уже проходил». «А, так ты уже шнырял по окрестностям?» — заинтересовался Аланик. «Если бы вы прочитали документы, что я принес, вы бы все это знали», — пробурчал Зориан. «О, не волнуйся, мы еще вернемся к этим бумагам, когда будем вместе с военными планировать штурм поместья». Зориан шокированно посмотрел на жреца. «Что?» — хохотнул Аланик. «Ты думал, мы вдвоем проникнем в логово некромантов? Нет, мы позовем с собой солдат, боевых магов, артиллерию и наведем тут порядок. А потом ты поможешь мне разгребать завалы. Эй, а меня спросить?» Ответ против его желания прозвучал довольно вызывающе. Черт, вот именно этого он и опасался. «Не волнуйся», — отрезал Аланик. «Я и так знаю, что бы ты ответил. Ты не хочешь в этом участвовать. Ты хочешь вернуться домой и притвориться, что тебя это не касается, так?» «Ну да», — признал Зориан. «Я дал вам всю известную мне информацию, чего еще от меня требовать?» «Что-то я очень сомневаюсь, что ты передал все, что тебе известно. А военные усомнятся еще сильней», — вздохнул Аланик. «Они захотят найти тебя, и они тебя найдут. С другой стороны, если ты с самого начала будешь при мне, они поостерегутся на тебя давить. Это может звучать странно, но рядом со мной ты в большей безопасности, чем вдалеке от сражения». И словно в подтверждение своих слов, Аланик указал рукой на приближающуюся стаю железноклювов и щелкнул пальцами. Слепящий разряд электричества ударил вожака, дуга перескочила на соседнюю птицу, с нее на следующую. В мгновение ока два десятка тварей рассыпались дождем обожженные плоти и кружащихся перьев. Окей, следует признать, это впечатляло. Особенно учитывая, что Аланик специализируется на огне. Похоже, спектр его умений куда шире, чем думал Зориан. Но все же... «Откуда военные узнают обо мне, если вы им не скажете?» — возразил он. «Мне придется им рассказать», — покачал головой жрец. «Из меня очень скверный лжец. Они подозрительны и настойчивы. Они быстро поймут, что я работаю с кем-то еще, и они, несомненно, захотят узнать, с кем. Черт, ну что за отстой? Может, махнуть рукой и перезапустить цикл? Впрочем, пока нет, может, что-то из этого и выйдет. Мне нужно сохранить инкогнито», — наконец сказал Зориан. «Мы что-нибудь придумаем», — бросил Аланик. Вот и все. С этого момента он мог считать себя в команде жреца. Надо сказать, Зориан никак не ожидал от королевства столь быстрой реакции на угрозу. На мобилизацию войск и подготовку к штурму ушло всего 4 дня. Церковь Триумвирата тоже не осталась в стороне, прислав 2 группы по дюжине воинствующих жрецов в дополнение к предоставленным Альдемаром нескольким сотням солдат и около 50 боевых магов. В роли ударной силы выступали 13 улучшенных магий-орудий и 4 гигантских боевых голема. Сам Зорин в подготовке почти не участвовал. По большей части он молча сопровождал Аланика, завернувшись в глухую мантию с капюшоном, выданную жрецом. Да, когда говорил, делал это через зачарованный шар, озвучивающий его мысли. Эту штуку он сделал сам, несколько удивив Аланика. Похоже, его восприятие в очередной раз отличалось от общепринятого. То, что он считал забавной безделушкой, было дорогостоящим и сложным в освоении магическим инструментом. По словам Аланика, остальные члены штурмовой группы считали Зорина неким высокопоставленным дознавателем, посланником церкви, и изрядно его опасались, что весьма забавляло жреца. Во всяком случае, его присутствие почти все воспринимали как должное, но цикл только начинался, и Зорин не смел надеяться, что так пойдет и дальше. Но, по крайней мере, пока его личность не была раскрыта. И все же, все это было ему в новинку. Он совершенно иначе представлял все это, когда принимал решение сдать Судомира церкви. Да и чего уж там. Сам Судомир наверняка давным-давно бежал, он никак не мог не заметить подготовки к штурму. Зорин как-то поделился своими соображениями с Алаником, но жрец с ним не согласился. «Судомир вложил в это поместье слишком много времени и средств», — сказал он. «И ни за что не бросят его без боя. А 4 дня — слишком мало, чтобы вывести все ценное. К тому же не факт, что эти 4 дня у него были. Не думаю, что он заметил нас немедленно. Если бы вы не вспугнули его в самом начале, могли бы спокойно арестовать его в городе», — заметил Зориан. «Отнюдь. Нельзя просто взять и арестовать влиятельного политика. Нужны веские доказательства, иначе все обернутся против нас. Зато для атаки на гнездо нежити не нужно никаких иных причин, а внутри мы наверняка найдем множество доказательств его вины». Зорин покачал головой, он далеко не был в этом уверен, но и спорить не стал. «Поживем, увидим. Кто знает, может, Аланик и военные правы». С теми силами, что были стянуты для штурма поместья, ни о каком факторе внезапности не могло быть и речи. Даже с использованием телепортации на развертывание войск неизбежно уйдет куча времени. Так что операция начнется с того, что 3 группы магов прибудут первыми и накроют окрестности масштабным блокирующим телепортацию берегом, чтобы Судомир не сбежал, оценив собранные против него силы. Но эта часть плана прошла как по маслу, вот только активация берега разворошила осиное гнездо. Стоило чарам набрать силу, как из особняка и его склада нескончаемым потоком хлынули мертвецы. Скелеты, мертвые вепри, мясные големы, здоровенные уроды, сшитые из человеческой плоти. Зорин даже не знал, что тут такое есть. Хотя, возможно, это просто укрупненная версия мясного голема. Армия нежити Судомира потрясала воображение. Зорин мог только предположить, что сам не сталкивался с этими ордами лишь потому, что к тому моменту они штурмовали Сиорию. Не ожидавшие столь яростной контратаки, армейцы силились удержать строй. К счастью, все здесь были закаленными и дисциплинированными бойцами и уже знали, что будут сражаться с нежитью, паники не было. Орудия раз за разом били в накатывающий вал мертвецов, изрядно его прореживая. 4 цельнометаллических боевых голема, хоть численно и уступали сшитым из плоти чудовищам, оказались куда сильнее и прочнее их. Мясные гиганты не могли прорваться, будучи отбрасываемы вновь и вновь, пока не рассыпались на части. Увы, хаос начавшегося сражения взял свою цену жизнями. В первые же минуты сражения королевские войска потеряли 10 магов и более 50 солдат. Тем не менее, купленного жизнями времени хватило, чтобы переломить ситуацию. Маги, преодолев начальные трудности, завершили какое-то групповое заклинание, и перед ордой нежити возникли 2 огромных огненных смерча. Словно живые огненные вихри ворвались в атакующую орду, всасывая и испепеляя нежить. Странное дело, они не думали слабеть, а словно становились жарче с каждым уничтоженным ходячим трупом. Тех немногих мертвецов, что прорвались сквозь огонь артиллерии, големов и огненные смерчи, встречали гранатами и крупнокалиберными пулями. Теперь до строя королевских сил не доходил ни один. И тут крыша поместья Яску взорвалась. У Зорина мелькнула мысль, что Судомир запаниковал и, как в прошлый раз, допустил фатальный просчет, но из поднявшегося облака пыли раздался рев. Что-то огромное. Ударная волна от рыка прокатилась по окрестностям, разметав скрывающий особняк пыль. И взгляду Зорина предстала мощная металлическая платформа, которую практически целиком занимал столь же гигантский костяной дракон. Его полированные кости играли узорами желтых силовых линий от бесчисленных заклинательных формул, а меж ребер угнездился сложно выглядящий механизм. Что? Чего? Откуда у Судомира эта хреновина? И почему он раньше никогда не намекал, что владеет чем-то подобным? но костяному дракону его переживания были глубоко безразличны. Огромный скелет озарился тусклым желтым светом, образовав на костях крыльев нечто вроде призрачной мембраны и лениво взмыл воздух. Взмыл, чтобы направиться прямо к Зорину и Аланику. Битва за поместье Яску началась.